Глава 14. Во власти джунглей. После того, как Клейтон скрылся в джунглях, матросы-бунтовщики с Арроу принялись спорить о своих дальнейших действиях. Единственным пунктом, на котором все они сошлись, было решение вернуться на стоящую на якоре Арроу, где они могут быть в безопасности от копий незримого врага. Итак, пока Джен Портер и Эсмеральда баррикадировались в хижине, подлая шайка головорезов поспешно гребла к судну в двух лодках, доставивших их на берег. Тарзан столько перевидал в этот день, что голова его шла кругом от удивления. Но самым удивительным зрелищем было лицо прекрасной молодой девушки. Наконец-то люди его породы. В этом он был уверен. И молодой человек, и оба старика вполне подходили под его представление о своем народе. Но, несомненно, они были не менее свирепы и жестоки, чем прочие виденные им люди. То, что они никого не убили, объясняется лишь тем, что они были безоружны. Они, вероятно, окажутся совсем иными, имея в руках оружие. Тарзан видел, как молодой человек подобрал оброненный раненым снайпсом револьвер и спрятал его на груди. Также видел он и то, как он осторожно передал его девушке, когда она входила в хижину. Он не разбирался в мотивах всего виденного, но чувствовал симпатию к молодому человеку и обоим пожилым людям, а к девушке он испытывал какое-то странно полупонятное влечение. Что касается большой, черной женщины, то она имела какое-то отношение к девушке, и потому она ему тоже нравилась. В отношении же матросов, и особенно Снайпса, он испытывал сильнейшую ненависть. Из их угрожающих жестов и выражения их скверных лиц он догадывался, что они враги другой группы, и решил за ними присматривать. Тарзан недоумевал, зачем мужчины ушли в джунгли, но ему и в голову не приходило, что они могут заблудиться в спутанной чаще низколесья, которая для него была так же ясна, как для вас главная улица вашего родного города. Когда он увидел, что матросы отплыли к судну и успокоился за безопасность девушки и ее спутницы в хижине, Тарзан решил выследить молодого человека в джунглях, чтобы знать его намерения. Он быстро понесся в направлении, избранном Клейтоном, и через некоторое время услыхал слабые, из-за расстояния, теперь уже редкие, оклики англичанина. Через несколько минут Тарзан настиг белого, который в полном истощении прислонился к дереву, вытирая со лба пот. Хорошо скрытый лиственной ширмой, обезьяна-человек стал внимательно изучать этот новый экземпляр своей породы. По временам Клейтон громко звал, и, наконец, Тарзан догадался, что он ищет пожилых людей. Тарзан собрался было сам отправиться на поиски их, когда он неожиданно заметил желтую гладкую шкуру, осторожно пробирающуюся сквозь заросли к Клейтону. То был леопард Шита. Тарзан уже слышал тихое шуршание травы и не понимал, почему молодой белый не приготовился. Неужели он не расслышал такое громкое предостережение? Тарзан в первый раз наблюдал такую неуклюжесть Шиты. Нет, белый человек не слышал. Шито приготовился к прыжку, и тогда в тишине джунглей раздался пронзительный ужасный крик нападающей обезьяны, и Шито с треском исчез в кустах. Клейтон испуганно вскочил на ноги. Кровь застыла в его жилах. Никогда во всю его жизнь такой ужасающий звук не достигал его ушей. Он не был трусом. Но если когда-либо мужчина чувствовал на сердце ледяные пальцы страха, то Уильям Сесиль Клейтон, старший сын лорда Грейстока английского, почувствовал их в этот день в глуши африканских джунглей. Треск кустов под прыжком огромного тела так близко рядом с ним и звук замораживающего кровь вопля сверху до конца испытали мужество Клейтона. Но он не мог знать, что он был обязан жизнью этому крику, и что он был издан его двоюродным братом, настоящим лордом Грейстоком. День приближался к вечеру, и Клейтон, измученный и обескураженный, находился в ужасной нерешимости относительно своих дальнейших шагов. Продолжать ли поиски профессора Портера, подвергая свою жизнь большому риску смерти в джунглях ночью, или же возвратиться в хижину, где он мог бы, по крайней мере, послужить к защите Джен Портер от угрожающих ей со всех сторон опасностей. Ему не хотелось возвращаться в лагерь без ее отца, но еще больше не хотелось ему оставить ее одну и беззащитную среди бунтовщиков с Арроу и сотен неведомых опасностей джунглей. Кроме того, думалось ему, возможно, что профессор и Филандер уже вернулись в лагерь. Да, это было более чем вероятно. Во всяком случае, он вернется и посмотрит, прежде чем продолжать то, что, несомненно, является бесплодным делом. Итак, он, спотыкаясь в густом и спутанном кустарнике, поплелся туда, где, по его представлению, находилась хижина. К удивлению Тарзана, молодой человек продолжал путь в общем направлении деревни Мбонги, и опытный молодой обезьяна-человек убедился, что тот заблудился. Тарзану это было почти непонятно, но его разум твердил ему, что ни один человек не пустится к поселку жестоких чернокожих, вооруженный лишь копьем, которое, по-видимому, являлось для белого человека непривычным оружием, если судить по той неловкости, с какой он его нес. Вдобавок, он не шел по следу стариков, который, Тарзан ясно видел, был давно уже пересечен и оставлен позади. Тарзан недоумевал. Свирепые джунгли быстро прикончат этого незащищенного чужака, если он его не приведет обратно в хижину. Так и есть. Нума-лев уже выслеживает белого человека в шагах в 12 вправо. Клейтон услышал шедшего рядом с ним зверя и вслед за тем раздавшийся в вечернем воздухе рев его. Человек остановился, занеся над головой копье, лицом к кустам, из которых донесся ужасный звук. Тени сгущались. Спускалась ночь. Боже! Умереть здесь, одному, под клыками диких зверей, быть истерзанным и изорванным, чувствовать на лице горячее дыхание зверя и его тяжелые лапы на груди. Мгновение продолжалась тишина. Клейтон стоял неподвижно, занеся копье. Затем слабый шорох куста известил его о ползущем существе. Оно подбиралось для прыжка. Наконец Клейтон его увидел. Не дальше, чем в 6 метрах, перед ним появилось длинное, извилистое, мускулистое тело и бурая голова огромного черногривого льва. Зверь очень медленно подвигался вперед, ползя на брюхе. Встретившись глазами с Клейтоном, он остановился и медленно, осторожно подобрал задние ноги. Человек мучительно ждал, боясь бросить копье, не смея бежать. Он услышал шум в ветвях над головой. «Новый враг», — подумал он, но не посмел отвести глаз от желто-зеленых зрачков зверя. Раздался резкий визг, будто оборвавшейся гитарной струны, и в тот же миг в желтую шкуру готовящегося к прыжку льва впилась стрела. С ревом боли и злобы зверь прыгнул, но Клейтон как-то отскочил в сторону и, обернувшись к разъяренному царю зверей, побледнел от представившегося ему зрелища. Почти одновременно с поворотом льва для нового прыжка с дерева спрыгнул голый гигант прямо на спину зверя. С быстротой молнии, свитая из железных мускулов рука, обвелась вокруг огромной шеи, и большой, рычащий и рвущий когтями воздух зверь был вздернут на дыбы с такой же легкостью, с какой Клейтон поднял бы комнатную собачку. Навсегда врезалась в память англичанина сцена, увиденная им в сумеречной глуши африканских джунглей. Находившийся перед ним человек был воплощением физического совершенства и гигантской мощи. Но не в этом заключалось его преимущество в бою с огромной кошкой, потому что, как бы ни были могучие его мускулы, они не выдерживали сравнения с мышцами Нумы. Своим превосходством он был обязан ловкости, уму и длинному острому ножу. Правой рукой он обнял шею льва, а левый несколько раз всадил нож в незащищенный бок у левого плеча. Разъяренный зверь, вздернутый на дыбы, беспомощно барахтался в столь неестественном положении. Продлись бой несколько лишних секунд, исход его мог бы быть сомнителен, но все было закончено так быстро, что зверь безжизненно свалился на земь, прежде чем успел оправиться от неожиданности. Тогда победившее его странное существо выпрямилось над его трупом и, закинув назад прекрасную голову, испустило тот самый крик, который несколькими минутами ранее так испугал Клейтона. Перед ним стоял молодой человек, обнаженный, за исключением повязки на бедрах и нескольких варварских украшений на руках и ногах. Бесценный бриллиантовый медальон сиял на гладкой коричневой коже груди. Засунув нож в ножны, человек подобрал брошенные им перед прыжком на льва лук и колчан. Клейтон обратился к незнакомцу по-английски, благодаря его за смелое спасение и поздравляя его с обнаруженными им поразительной силой и ловкостью, но единственным ответом был внимательный взор и легкое пожимание могучих плеч, способное обозначать и пренебрежение оказанной услугой, и непонимание речи Клейтона. Закинув за спину колчан и лук, дикарь, каковым его считал Клейтон, снова вытащил нож и ловко вырезал несколько кусков мяса из туши льва. Затем, пригласив знаком Клейтона присоединиться к нему, уселся на корточки и начал есть. Крепкие белые зубы раздирали сырое и окровавленное мясо в очевидном наслаждении трапезой, но Клейтон не мог заставить себя поделить сырое мясо со своим странным хозяином. Наоборот, он следил за ним и мало-помалу пришел к выводу, что это и есть Тарзан, записка которого была найдена утром на двери хижины. Если так, то он должен говорить по-английски. Снова Клейтон попробовал заговорить с обезьяной и человеком, но ответы, на этот раз звуковые, были сказаны на страшном языке, похожем на бормотание мартышек, смешанное с рычанием дикого зверя. Нет, это не мог быть Тарзан, так как было вполне очевидно, что английский язык ему совершенно не знаком. Закончив свою еду, Тарзан встал и, указав направление, совершенно противоположное тому, по которому шел Клейтон, пустился в указанный путь. Ошеломленный и смущенный, Клейтон колебался в повиновении ему, потому что думал, что он ведет его еще дальше, вглубь лесных чащей. Но обезьяна-человек, увидев, что он не склонен следовать за ним, вернулся и, схватив его за воротник, потащил с собой, пока не убедился в том, что Клейтон понял, что от него требовалось. Тогда он представил ему идти за собой самостоятельно. Англичанин решил, что он попался в плен и не видел иного пути, как следовать за своим похитителем. И так они медленно шли по лесу, в то время как соболиная мантия непроницаемой лесной ночи легла на них, и вокруг раздавались мягкие шаги, смешанные с хрустением веток и жуткими зовами дикой жизни, которая Клейтону, казалось, ополчилась на него. Неожиданно до Клейтона донесся звук отдаленного выстрела. Один выстрел, затем тишина. В хижине на берегу две в конец напуганные женщины отчаянно прижимались друг к другу, сидя на низенькой скамейке в сгущающихся сумерках. Негритянка истерически рыдала, проклиная несчастный день, в который она покинула родной Мэриленд, в то время как белая девушка, внешне спокойная и с сухими глазами, была раздираема внутренними страхами и предчувствиями. Она боялась не столько за себя, сколько за трех мужчин, скитающихся в глубине непроходимых диких джунглей, из которых теперь доносились почти непрекращающиеся крики и рев, лай и рычание ее ужасающих свирепых обитателей, вышедших на охоту. Вдруг она услышала, что о стену хижины трется чье-то большое тело. Затем раздались мягкие шаги вокруг. Несколько мгновений продолжалась тишина. Даже бедлам леса стих до слабого ропота. Затем, неожиданно, она услышала фырканье зверя у двери, вблизи которой она сидела. Инстинктивно девушка вздрогнула и плотнее прижалась к чернокожей. «Тш-ш-ш!» — прошептала она. «Тш-ш-ш! Смиральда!» Потому что казалось, что рыдание и всхлипывание женщины привлекли зверя, ходившего за тонкой стеной. За дверью раздалось слабое царапание. Зверь старался проникнуть в хижину. Царапание прекратилось, и снова раздались вокруг хижины мягкие, крадущиеся шаги огромных лап. Снова шаги замерли под окном, от которого девушка не могла теперь отвести глаз. «Боже!» — прошептала она, ибо теперь на освещенном луной небе вырисовывалась в маленьком квадрате окна голова огромной львицы. Горящие глаза уставились на нее в сосредоточенной ярости. «Посмотрите, Эсмеральда!» — шепнула она. «Боже милостивый! Что нам делать? Смотрите, скорей! Окно!» Прижавшись еще плотнее к своей госпоже, Эсмеральда бросила испуганный взгляд на маленький квадрат лунного света как раз в тот миг, когда львица испустила глухое злобное рычание. Зрелище, представившееся глазам несчастной негритянки, было слишком сильно для ее чересчур натянутых нервов. «О, Габерелле!» — закричала она и свалилась на пол бесчувственной и неподвижной массой. В продолжении целой вечности, как то казалось ей, огромный зверь стоял, опершись передними лапами на подоконник, вглядываясь в комнату. Затем он попробовал крепость решетки своими огромными когтями. Девушка почти перестала дышать, когда к ее облегчению голова исчезла, и она услышала шаги удаляющегося зверя. Но теперь они снова приблизились к двери, и царапание возобновилось, на этот раз со все увеличивающейся силой, пока, наконец, огромный зверь не стал рвать массивные доски в полном бешенстве от желания добраться до беззащитных жертв. Зная Джейн Портер неимоверную крепость этой двери, она бы меньше опасалась за нападение львицы с этой стороны. Мог ли Джон Клейтон предполагать, сооружая эту грубую, но крепкую дверь, что однажды, через 20 лет, она будет защищать от клыков и когтей людоеда прекрасную американскую девушку, тогда еще не родившуюся? Целых 20 минут зверь попеременно обнюхивал дверь и ломился в нее, время от времени издавая дикий злобный вой. Наконец он прекратил свои попытки, и Джен Портер услышала, как он вернулся к окну, под которым замер на минутку, а затем бросился всей своей тяжестью на ослабевшую от времени решетку. Девушка услыхала скрип деревянных брусьев под напором, но они выдержали, и огромное тело свалилось на земь. Львица повторила этот маневр несколько раз, пока, наконец, пораженная ужасом пленница не увидела, что часть решетки поддалась, и в тот же миг огромная лапа и голова проникли в комнату. Могучие плечи и шея мало-помалу раздвигали брусья, и гибкое тело проникало в комнату все дальше и дальше. Будто в трансе, девушка поднялась с места, прижав руку к груди и устремив расширившиеся от ужаса глаза на оскаленную морду не дальше, чем в 3 метрах от нее. У ног ее лежало бесчувственное тело негритянки. Если бы только она могла привести ее в чувство, тогда, может быть, им удалось бы совместными усилиями заставить отступить свирепого и кровожадного врага. Джен Портер нагнулась и, схватив чернокожую за плечо, резко потрясла ее. «Эсмеральда! Эсмеральда!» — закричала она. «Помогите мне, или мы пропали!» Эсмеральда медленно раскрыла глаза, и первой вещью, увиденной ею, были покрытые пеной клыки голодной львицы. С перепуганным визгом несчастная женщина встала на четвереньки и в этом положении пробежала по комнате, крича изо всех сил своих легких: «О, Габерелле! О, Габерелле!» Эсмеральда весила более 100 килограммов, что отнюдь не подчеркивало грациозность ее фигуры, когда она ходила на ногах, и ее крайняя поспешность, соединенная с крайней тучностью, производили весьма забавное зрелище, когда Эсмеральда находила нужным передвигаться на четвереньках. На мгновение львица замерла, напряженно следя за бегством Эсмеральды, целью которой, по-видимому, явился комод, который она и попыталась всадить в свою объемистую тушу. Но так как полки находились на расстоянии лишь 20-25 сантиметров, ей удалось засунуть между них только голову. И на этом, испустив такой дикий визг, пред которым побледнели все шумы джунглей, она снова потеряла сознание. С успокоением Эсмеральды львица возобновила попытки протиснуться своим огромным телом сквозь слабеющую решетку. Неподвижная и бледная стояла девушка у противоположной стены, ища со все возрастающим ужасом какую-нибудь лазейку. Неожиданно ее рука, крепко прижатая к груди, ощутила твердые очертания револьвера, которым ее утром снабдил Клейтон. Она быстро выхватила его из корсажа и, направив дуло прямо в морду львицы, спустила курок. Блеснуло пламя, и на грохот выстрела раздался ответный грохочущий рев боли и злобы. Джен Портер увидела, как большое тело исчезло из окна, и тогда она тоже упала в обморок, выронив револьвер. Но львица не была убита. Пуля причинила лишь болезненную рану в одном из могучих плеч. Ее поспешное, но лишь временное отступление было вызвано неожиданностью ослепительной вспышки и оглушительного грохота. В следующий же миг она вернулась к решетке и с новой яростью принялась протискиваться в отверстие, но с меньшим успехом, так как раненое плечо было почти бесполезно. Она увидела, что ее добыча, обе женщины, неподвижно лежат на полу. Никакого сопротивления ей не оказывалось. Мясо лежало перед ней, и львице оставалось лишь пробираться сквозь решетку, чтобы схватить его. Медленно продвигала она свое огромное тело. Сантиметр за сантиметром влезала она в комнату. Вот проникла голова, вот одна лапа, вот плечо. Она медленно подняла раненое плечо, чтобы осторожно продеть его между узкими давящими брусьями. Еще одно мгновение, и оба плеча проникнут, а тогда вслед за ними легко скользнет длинное гибкое тело и узкие бедра. На этом зрелище Джен Портер снова открыла глаза.